громким будет ярким. Праздник радостный у нас. Новогодние подарки Дед Мороз для всех припас. Где подарок и меня, а какой, не знаю я. Надоело мне шагать за вперед. Да чего же трудно ждать Новый год? К нам с подарками идет Дед Мороз. Только что он принесет, вот вопрос. Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и что ж глаз ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что под елкой спрятан нам. Я, конечно, и сейчас потерплю, силу боли лишний раз укреплю. Буду снова я шагать со вперед. Чего же тут ждать Новый год? Знаю я, что Новый год встречу замечательно, и что ж глаз ко мне придет. Все друзья, приятели, мы под бабушкин рояль будем петь с ребятами. Одного не знаю я, что под елкой спрятано. Платье к празднику сошьем, на снежинкину сестричку буду я похожа в нем. Внучка есть у дедушки, Дедушки Мороза. Девочка как девочка, даже нос курносый. Сказочные песенки чирикают синички про девочку Снегурочку, снежинкину сестричку. Ветры самки сделали, чтоб не уставала. Все шла метелька, связала рукавички для девочки Снегурочки, Снежинкиной сестрички. Для девочки Снегурочки, Снежинкиной сестрички. Слышим голосок, ток-ток-ток-ток-ток. веселый каблучок, чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Домой Савоське было не к спеху, не к спеху, не к радости. Он остановился перед своим тополем, задумался, вздохнул. Эх, дедушка, дом твой мамка на снос продала, иструхлявил весь, журавль у колодца сломался, а у меня все двойки да двойки, и силы почему-то мало. Всякому поддаюсь, кому не лень, щиплет меня за вихорок. Горошек, дай горошку. Эх. Оглядевшись, заметил Савоська идущих в его сторону колхозных пильщиков. Захара Бодрызлова с пилой на плече и Володю с топором. Дяденьки, а вы чё с топором, с пилой? Тебя не спросили. Ну-ка посмотрим, куда его в наклон-то ведет. Володь, давай подрубай с той стороны. Дяденьки, не надо. Это дедушкин. Он смертью храбрых пал. Это тополь дедушкин. Да что ты со своим дедушкой привязался? Ну-ка, давай, давай, давай, подрубай. Здесь малый на этом месте клуб наметили строить. Видишь, колышками размечено. Грунт вон из тех ямок на пробу брали. Не надо клуб. Это мой. Это дедушкин! Ну тебя со своим дедушкой! Ну, обеспамятил, что ли? Куда под пилу лезешь? Ой, пусть не трогает! Пусть не трогает! Вот, взбеленился-то, а? Ну ты чего? Али жизни мила стала? Он парфет пустил, одни лоскуты по ветру. Дяденька Захар, миленький, не пили! Это дедушкин! Ну, дедушка мой! Ну, давай, давай, подрубай, а я... попридержу. Не буду, Захар. Чего? Не буду. У меня тоже дед. Чего? Чего дед? Тоже. Там, под Кенисбергом. Ну, не буду. Не буду. Ну, да ладно. Мы утречком. До позднего темного вечера просидел голодный Савоська около тополя. Все ждал, когда погаснет свет в Захаркином окне. Погас. Он еще с полчаса просидел, чутко подслушивая реденькие скрипы калиток. Потом пустился домой. Мать спала. Что делать? Разбудить мать? Заругается и все. Неужели же нельзя на другом месте клуб? Грунт им понравился. Эх, дед, дед, что же придумать, дед? Знаю, двухстволка. Отчим давал мне выстрелить, все помню. Как переламывается, как патроны, как взводится. Чуть дыша, он прокрался к стене, снял ружье, на цыпочках отступил к печке, надел телогрейку, неслышно выбрался в темноту, забрался на свой тополь. На рассвете... скрипнула калитка, и заспанный Захарка с пилой на плече направился к тополю. Дядя Захар, не подходи! Я стрелять буду! Вот настырная порода, а! А ну слазь! Слазь, не то вместе с тополем загудишь! Не подходи, буду стрелять! Стреляю! Люди! Люди! Люди! Смотрите, смотрите, смотрите, 8-й год, а он, пожалуйста, под уголовный кодекс лезет, убийством заниматься хочет. Вот ей-богу, мимо уха картечь мякнул. Обманываешь, дядя Захар, я только предупредил тебя, если бы ты не остановился тогда. Вот, слыхали, слыхали, а? Видали, какой жиган растет. Да что я по своему личному желанию твой тополь-то пилить собрался? Прораб велел, архитектором предусмотрено. А я и прораба, и архитектора. Детонька ты наша храбрая. Да никто не трог его. Никто. Он дедушкину память обороняет. Верно. Не будет здесь клуба. Ну, слазь, Савоська. Ну, слазь, голубок. Удивительное дело. Но никто за последнюю неделю не дернул Савоську за чубчик, не попросил горошку. Ребятня с тайкой вокруг него собирается. Вот и сейчас. Сидит Савоська под тополем, строгает тросточку, а с ним рядом Колька Третьяков, Васька Петелин, Женька Суковых. Да много. Савось, чего? Тебя дед мудрый был. Почему мудрый? Тополь тебе оставил. Савось, ну чего? Я посажу своему деду тополек рядом с твоим. И это ты мудрый. Конечно, посадим, ведь они в одной роте воевали. А я, Савось. И ты, все садите. Пусть у нас тут будет дедушкина роща.